Подобный взгляд на труд ремесленника естественен для горожанина-труженика. Любопытно, что автор рассказа не осуждает Абукира за нарушение традиционных цеховых правил. Он лишь считает вполне естественной реакцию членов замкнутой корпорации на появление чужака, вносящего новшества, так же, как и стремление деятельного человека вырваться за пределы сковывающего регламента. Однако то обстоятельство, что нарушителем цеховых правил выступает отрицательный персонаж рассказа, свидетельствует о симпатиях автора к старинным цеховым традициям и его убежденности, что нарушить их может лишь злой чужак, которого после блестящего успеха настигает жестокая кара. К смешанному жанру дидактическо-приключенческого характера относится египетский рассказ про Али Баба и 40 разбойников. Это рассказ о скромном дровосеке, случайно обнаружившим убежище разбойников, куда они сносят награбленные богатства, и его преданной служанке Марджане, умело расправляющейся с преступниками, получившими в конце концов заслуженное возмездие. Вся атмосфера рассказа характерна для повседневной городской жизни, события в нем развиваются в полном соответствии с логикой, и между ними устанавливается четкая причинно-следственная связь. Выразительные средства в нем тщательно отобраны, а каждая деталь имеет конкретное функциональное назначение. Единственный волшебный элемент — дверь, ведущая в убежище разбойников, которая открывается после произнесения определенной формулы, лишь еще более оттеняет жизненную достоверность всех остальных эпизодов рассказа. Особое место в «Тысяче и одной ночи» занимает сказка о горбуне, вставные рассказы которой сложились на основе фольклорных и литературных источников еще в багдадский период, но свое окончательное композиционное завершение сказка получила уже в Египте. Комическая история мнимого убийства обрамлена целым рядом занимательных рассказов, имеющих законченный самостоятельный характер, причем один из них, рассказ Портнова, в свою очередь содержит еще несколько вставных историй. Почти каждый из вставных рассказов имеет свою особенность. Один напоминает грубоватые европейские шванки, так рассказ о втором брате цирюльника живописует издевательство женщин над наивным влюбленным. Другой воспроизводит сцены комических кукольно-теневых представлений, рассказ о болтливом цирюльнике. Иные же повествуют о шутниках и хитрых мошенниках, рассказ о третьем брате цирюльника, рассказ о шестом брате цирюльника. Абсурдность изображенных в рассказах ситуаций, начиная с истории о мнимом убийстве и кончая нелепым положением, в котором оказались жертвы красноречия цирюльника, комические, но вместе с тем и зловещие испытания, через которые проходят все герои вставных новелл, все это создает ощущение трагической нереальности и нелепой бессмысленности самой жизни. Такая концепция своеобразного черного юмора не случайно возникает на почве средневекового Египта, в котором простой горожанин чувствовал себя беспомощным перед произволом и тиранией чужеземных мамлюкских правителей. Как и многие другие рассказы «Тысячи и одной ночи», сказка о горбуне строится наподобие ритмической фигуры с уравновешенными частями и симметричным расположением эпизодов, которые запутывают повествование этап за этапом вплоть до кульминации, а затем распутывают, проходя те же этапы в обратном порядке, хотя и с иным расположением эпизодов. Композиционные узоры сказок Шахразады подчас напоминает замысловатые, но всегда графически уравновешенные орнаменты арабских средневековых художников. Их занимательности в значительной мере способствует удивительное искусство композиции, разработанное в арабском народном творчестве с большим изяществом и изобретательностью. Во многих рассказах египетского цикла существенную роль в повествовании играют волшебные силы. В нашем сборнике это рассказ про Ала ад-Дина и рассказ о Маруфе-башмачнике. Основой фабулы в рассказе про Аладдина